Ясно. Они это предвидели. Собраться в построение клин. Бежим в сторону юга, приказал ректор. Господин, но ведь на севере не наблюдается вражеское войско. Это очевидная ловушка. Специальная дыра в окружении, которая только ухудшит наше положение. Нам надо пробить окружение и покинуть барьер. Нет смысла играть по правилам противника. Прикажите магам усилить наших зверей, чтобы те были быстрее и сильнее в наступлении, приказал ректор, вставая впереди своего легиона. Человек же, что командовал всей этой засадой, продолжал наблюдать с холма и показать удивление на лице, когда увидел, куда бежит армия демонов. Не попались, значит, ими командует тот самый демон, что возглавлял атаку и захватил генерала Гранвея. Это хорошо. Если информация о нем верна, то следует ожидать тяжелый бой. Прикажите резерву и отряду задержка выступать к южной стене барьера как можно быстрее. Остальным отрядам лишь следовать за демонами, но не вступать в бой. Нам надо выиграть как можно больше времени с минимальными потерями, сказал мужчина своим офицерам, а те поспешили исполнять приказ. Армия же демонов продолжила свой путь к югу в построении клина. Подобная форма напоминает, когда армия принимает форму наконечника копья или меча, чтобы пронзить плоть противников со щитами. И на их пути уже стояла армия противника, которая преградила путь, выставив впереди щиты и копья, чтобы их задержать. Но это не испугало демонов, а только сильнее возбудило их желание прорвать эту защиту неприятеля. Когда кавалерия демонов столкнулась с армией людей, то те были сразу же отброшены и задавлены под натиском ездовых зверей демонов, превращая человеческое тело лишь раздавленный кусок мяса, не способный даже полностью понять свою смерть. И в следующий момент армия людей рассыпалась и разбежалась в стороны, показывая страх на своих лицах. Они так быстро сдались, мы только прорвали половину строя, а они уже бегут, словно по чьему-либо приказу, подумал ректор, смотря на убегающих людей, но продолжая свой путь вперед на своем двуроге. Господин, люди бегут, следует ли их добить? Времени нет, нас преследуют, когда покинем барьер, то дадим бой. Все это слишком подозрительно и рискованно. Господин, стрелы, крикнул один из демонов, заметив, как в их сторону летят грады стрел. Щит пламени, прокричал ректор, создавая над собой и армией демонов щит из пламени, что смог остановить большую половину стрел, а оставшиеся смогли пролететь и достичь некоторых демонов, но для них это не было серьезным ранением. Еще одна засада. Поднять щиты и держаться друг от друга подальше. Не дайте стрелам попасть по вам всем разом. Откуда были выстрелы? Оттуда, господин. За тем холмом, ответил офицер. Они явно пытаются нас остановить. Возможно, чтобы те войска из окружения нас настигли и началась битва. Но нам неизвестно, что скрывается за этим. Создавать такой огромный барьер, чтобы просто нас удержать в нем, явно говорит о том, что это хитрый план, и если мы поведемся, то можем понести потери. В прошлой войне я усвоил урок, что лучше не идти на лишний риск, если не имеешь четкий план действий. И если враг делает что-то странное, то лучше не идти у него на поводу, подумал ректор. Похоже, их лидер очень сообразительный. Он так и не попался на наши провокации. Возможно, он уже разгадал мой план. Если так, то нужно ускориться. Прикажите паладинам действовать сразу, как будет такая возможность. Герои пускай следуют плану, отдал приказ мужчина в доспехах офицеру. Будет исполнено. Армия же демонов с ректором через некоторое время беготни от преследований достигли края барьера, что был поднят армией людей. Но кроме демонов, там уже было небольшое войско людей, которое состояло из весьма необычных на первый взгляд личностей. Это встревожило ректора Митчи Фрауста. Хоть они оторвались от погони, но не факт, что их не смогут сейчас окружить. Понятно, значит, я был прав, проговорил ректор, осознав весь замысел врага. Их цель — нас полностью здесь задержать меньшими потерями и достичь иной цели. А значит, их конечная цель — крепость Девелик. Это значит, осознал демон-офицер, да, нас выманили сюда, чтобы крепость имела минимальную защиту. Но откуда у людей столько свободных военных ресурсов? Вряд ли они получили подкрепление за столь короткий срок. Либо это какой-то скрытый от нас резерв войск, что маловероятно, так как они могли его пустить на то, чтобы напасть на крепость Девелик сразу, чтобы удерживать нас там и дальше, либо это куски всех армий, которые держали крепости. Но ни один генерал не даст часть своего войска так просто. Если только это не... проговорил про себя генерал Ректор, наблюдая за действиями людей у границы барьера. Дальше вы не пройдете, демоны. прокричал молодой и красивый мужчина с длинными золотистыми волосами и глазами. Одет был в черно-золотые доспехи с символом льва на груди. В руках он держал длинное копье с тремя наконечниками, почти как трезубец. «Это говорю вам я, герой, избранный самим Богом-творцом мастерок Вальхак. Еще один герой. Я думал, что опыт ваших прошлых товарищей даст вам понять, как глупо идти против демонов», — сказал Рактор, смотря на героя вдалеке внимательно, чтобы оценить его силу и возможности. «Твоим злодеянием пришел конец, демон. Здесь и сейчас я, избранный герой Богом, свершу суд над твоими злодеяниями», — сказал он, указывая в его сторону копьем. Громкие слова для обычного человека, который просто стал сильнее остальных представителей своего жалкого вида, — сказал с презрением Рактор, желая спровоцировать героя. Но ответа на провокацию Рактора не последовало, а лишь решительная стойка героя по имени Астерок. «Некуда отступать. Враг, очевидно, тянет время, и, избегая битвы, мы только сыграем ему на руку. Поэтому надо уничтожить преграду на нашем пути как можно быстрее и покинуть пределы барьера, чтобы вернуться обратно в крепость», — рассудил Рактор. «Приказываю всем демонам, в бой. Уничтожьте врага», — скомандовал Рактор своему войску. Сразу после этого многие демоны начали менять свой облик в более демонический, чем до этого, словно сбросили вторую кожу и показали себя истинных. Многие из них имели красный оттенок кожи, рога, хвосты и заостренные уши, как у эльфов. Это была демоническая трансформация, которая раскрывает всю силу демона и приумножает ее. Демоны, которые могут ее использовать, получают признание и уважение, особенно среди военных. Поэтому среди Рактора есть немало офицеров, способных ее использовать. И именно поэтому его второй легион считается одним из сильнейших, если не считать первый. Как только все были готовы, кавалерия помчалась прямо на небольшую армию людей во главе с героем впереди. Те же в ответ тоже побежали, выпуская вперед себя заклинания дальнего действия вроде огненных шаров или молнии. Стоило обеим войскам во главе с генералом демонов и героем столкнуться, как произошел мощный выброс силы, который едва не отбросил остальных назад. Меч демона и копье героя столкнулись в яростном противостоянии, желая превзойти соперника любой ценой. Люди же и демоны тоже начали бой не на жизнь, а на смерть. Сначала люди были сметены из-за того, что демоны были верхом на опасных зверях, не уступающим монстрам низкого класса. Но самые необычные среди армии людей личности смогли противостоять армии демонов и отталкивать назад. И в момент противостояния генерала демонов и героя, внезапно появился еще один человек, который пытался пронзить мечом покрытой белой молнией Рактора, но тот в последний момент увернулся, получив лишь порез в плечо, от которого исходили искры белой молнии. Нападавшим был тоже молодой мужчина с короткими золотыми волосами и голубыми глазами. Лицо было очень красивым и ухоженным. Носил он белый и слегка золотистый доспех. В руках у него было по два меча, один был длинным и острым, а другой слегка изогнутый, а за спиной висел еще более огромный длинный серый меч. «Еще один. Как-то не по-геройски нападать в спину», — сказал Рактор с легкой насмешкой. «Я же просил тебя не лезть раньше времени. Я не могу простить этого демона за то, что он сделал с моими товарищами. Может, для вас это мало что значит, так как вы с ними мало знакомы, но для меня они важны. Поэтому я тоже приму участие в убийстве этого демона. Только тогда я смогу вернуться назад и сказать им, что их кошмар был полностью уничтожен моими руками», — объяснил незваный гость герою, сохраняя бдительность. «Они сильны, как бы было неприятно это признавать. С одним я бы еще справился, но с двумя будет тяжеловато. Даже при том условии, что я нахожусь в демонической трансформации, мне неизвестно, какими способностями и навыками они оба обладают. В историях и героях говорится о всевозможных силах, которые могут легко перевернуть любое сражение. Наши шпионы даже выяснили, что среди героев есть обладатель силы управлять временем и пространством, не говоря уже о том, чтобы подражать чужим способностям. Поэтому нужно либо сражаться на полную с полным намерением убить героев одним ударом, либо стараться выяснить их способности, а уже потом идти в атаку. Первый вариант рискован и неоправдан, второй лишь даст людям время нас задержать здесь. Тогда остается мой любимый третий вариант, — подумал Рактор, держа в руках раскаленные мечи. «Я герой из другого мира, герой Джира-Изаа. Это имя последнее, что ты услышишь в своей жизни, демон», — крикнул Джира, побежав прямо на Рактора. «Смелые слова, почти то же самое говорили твои товарищи, прежде чем я избивал их как последних ничтожеств. «Помню выражение страха и отчаяния на их лицах», — сказал Рактор с насмешкой, провоцируя героя. «Ублюдок!» — крикнул Джира, прыгая прямо на Рактора, замахиваясь двумя мечами над головой, чтобы рубануть ими по демону перед собой. «Идиот!» — крикнул Астерок. «Попался!» — сказал Рактор, делая резкие взмахи мечами навстречу героя, чтобы их мечи схлестнулись, но неожиданно центр тяжести демона сместился, и тот увернулся в последний момент, из-за чего Джира на мгновение потерял равновесие, став на мгновение открытым, чем и пытался воспользоваться противник, уже направляя меч, чтобы пронзить цель. Но в самый последний момент меч был остановлен копьем героя Астерока, который успел сократиться расстояние и помешать демону осуществить задуманное. «Я тебе не позволю», — сказал с решительностью Астерок, удерживая меч демона. «Жалко, но ты не лучше его», — сказал Рактор, резко делая второй выпад своей другой свободной рукой с раскаленным мечом в сторону слепого пятна героя. «Не думаю», — ответил тот, уворачиваясь от выпада в сторону, отбрасывая демона назад своим копьем, защищая своего товарища героя. «Спасибо», — поблагодарил Джира за то, что его прикрыли. «Не действуй безрассудно. Этот демон коварен и хитер. Следуй плану, иначе я самолично казню тебя», — предупредил Астерок героя Джира. «Виноват, больше этого не повторится», — сказал он, став более серьезным. «Хоть они и обладают большой силой, несравнимой с обычными людьми, но человек остается человеком, какими бы дарами Бог их не одарил. Тем более они обладают меньшим количеством опыта, нежели я», — подумал Рактор, стоя в боевой стойке, держа впереди два клинка. «Языки пламени», — сказал Рактор заклинание, — начав взмахивать мечами в сторону героев, после чего из них вылетали дугообразные лучи красно-желтого света. «Огром и небеса, даруйте силу и защиту, чтобы враг передо мной узрел страх и трепет», — быстро проговорил герой Джира, после чего его доспехи засияли золотыми молниями, а после создался вокруг него и Астерока барьер, который заблокировал большую часть атак Рактора. «Я несу твой меч молнии и волю грома, даруй мне силу, скорость, защиту и власть, уничтожить врага передо мной», — снова прочитал герой заклинание, и его мечи стали сиять золотыми молниями. «Территория пламени, пылающий котел, извержение», — прокричал Рактор быстро три заклинания разом, после чего возле него земля стала горячей, создавая огонь прямо на земле, а после тот стал резко расти. Благодаря этой магической комбинации его защита и сила увеличилась, так как демоническая трансформация непосредственно связана с пламенем, и поэтому ему нужно находиться в своей стихии, чтобы сражаться в преимущественной для себя ситуации. Как только оба противника прочитали свои заклинания, то герой пропал со своего места, а затем оказался перед Рактором, словно телепортировался. Следом второй герой по имени Астерок оказался позади демона, желая пронзить того копьем в спину. Но благодаря уже прочитанным заклинаниям, Рактор успел отреагировать на две внезапные атаки и заблокировал их двумя клинками, а после отбросил тех назад, чтобы потом рывком напасть на героя Астерока, который, по его мнению, не имел защиты как Джира. Вот только внезапно копье героя стало сиять огнем, а после столкнулось с раскаленными клинками, чтобы те были разбиты на две части, словно нож по воде прошелся. Копье смогло достичь Рактора и пробить его броню так же, как и клинки, а после достичь его тела, почти достигая сердца. «Агрх! Ра-а-а!» — прокричал Рактор, ощутив огромную боль, которую долго ощущал за свою жизнь. «Умри!» — прокричал Астерок, давя копьем в сердце Рактора, но тот успел отскочить назад, а после создать между ними стену из пламени, прикрывая рукой рану на груди. И внезапно сзади него нападал второй герой Джира, замахиваясь двумя мечами, но Рактор их заблокировал своим вторым клинком, а после попытался отбросить героя снова назад своей огромной силой, но тот словно этого и ожидал, поэтому отпустил один из двух мечей, чтобы проскользнуть через лезвие и ударить Рактора мечом по доспеху, который дал трещины. «Взрыв!» — прокричал Рактор, после чего создался взрыв, который отбросил героя от него назад, создавая на броне трещины и оставляя на теле героя ожоги. «Похоже, я переоценил этого демона слишком сильно и недооценил силу этих двух героев. Все-таки член дома Вальхак не зря был избран героем. Его сила достойна титула юного дарования. Возможно, мы даже можем получить из этого намного больше выгоды, чем рассчитывали изначально. Даже запасной план может не понадобиться для задержки этого демона», — сказал тот же самый мужчина. «Если мы его убьем, это поднимет боевой дух солдат и опустит дух демонов. Можем даже захватить этого демона, чтобы получить большие преимущества в войне. предложил второй мужчина. Не стоит пока делить еще не пойманную добычу, генерал Фрагрей. Война – это дикое животное, которое всегда меняется и нельзя предугадать, что оно может выдать впоследствии. Хоть битва между героями и генералом демонов выходит в нашу пользу, о других демонах не стоит забывать, они уже почти убили всех солдат. Остались только паладины, которые едва держатся против такой большой и сильной армии. Предупредил строгим голосом первый мужчина. «Виноват, я поспешил», — признал генерал Фрайгрей свою оплошность. «Если ситуация потеряет контроль и к битве присоединятся демоны, то придется прибегнуть к запасному плану с участием паладинов. Меня теснят. Я не знал, что его копье может так легко уничтожить мое снаряжение. Это невозможно сделать так просто. Скорее всего, дело в самом предмете в его руках. Зная я об этом раньше, не стал бы так опрометчиво подставляться под это копье. Еще и другой герой давит. Если бы атака сработала удачно, я бы, возможно, умер бы. Повезло, что в последний момент я среагировал на копье. Один герой обладает хорошей защитой и нападением, а другой чисто силен в нападении, да так, что ни одна защита не устоит. Теперь мне следует действовать иначе», — подумал Рактор, залечивая свои раны благодаря природной регенерации демонов. Одним взглядом он заметил, что его легион побеждает армию людей и скоро должны присоединиться к битве. Ощутил это? Боль и страх смерти, которые испытывают люди, которых ты заставил страдать, демон. Похоже, что мы переоценили твои возможности, раз смогли заставить тебя зажаться в угол, — сказал с уверенностью в глазах Астерок. Наивные глупцы, на войне и в битве нельзя никогда быть в чем-то уверенным, — подумал Рактор, скрывая ухмылку на губах, а после создавая в руке новый клинок из огня. Следом фигура Рактора стала сиять еще более ярким пламенем, а после лезвия его клинков стали длиннее, а броня прочнее, полыхая огнем. Весь вид Рактора был словно воплощением огненного демона, пришедшего из ада. Рактор сделал рывок в сторону двух героев, взмахивая двумя длинными клинками словно легкими веерами по ветру, после чего из них вылетели огненные дуги, которые летели в героев. Бесполезно. Щит грома, броня молнии. Объединитесь и боритесь, ради величия и славы вашей силы, — сказал Джира, но внезапно Рактор исчез и появился за неподалеку от него, чтобы внезапно потянуть огненную цепь прямо со стороны героя, которые появились внезапно в местах ожогах, полученные несколько минут назад. «Попался!» — крикнул Астерок, появившись за спиной Рактора, замахнувшись копьем в него, чтобы пронзить прямо в сердце. Но в ответ Рактор лишь ухмыльнулся и прошептал: «Обмен», после чего место Рактора было заменено Джира в тот самый момент, когда копье уже почти настигло его, но вместо демона оно пронзило героя и вырвалось с другой стороны его тела, словно не было препятствий на его пути. «Что? Как, Джира?» — прокричал удивленный герой Астерок, не веря своим глазам. «А-а-агрх!» — прокричал герой, кашляя кровью. Из-за подобного развития события герои на мгновение потеряли бдительность, и этим сразу же воспользовался Рактор, снова сократив расстояние и замахиваясь на героев, только в ответ Астерок быстро среагировал и попытался снова пронзить демона. Вот только внезапно произошла вспышка света от Рактора, и из его тела высвободилось огромное количество пламени, которое охватило обоих героев. «А-а-а!» — оба героя горели и кричали от боли. Подобное очень сильно привлекло внимание людей, что сражались с легионом демонов и были обеспокоены тем, что происходит в битве героев и генерала демонов, которая сотрясала землю и звук своей силой. Сам же генерал демонов Рактор стоял посреди пламени со слегка уставшим выражением, словно купаясь в нем, что было недалеко от истины, так как он провел мощный выброс маны и элемента огня, что повлекло за собой потерю большого количества маны. Это намного сильнее, чем обычный взрыв маны. Но стоило пламени слегка утихнуть, как можно было увидеть двух побитых героев, которые имели сильные ожоги на теле, их броня слегка трескалась, но при всем при этом, оба сохраняли волю к борьбе, держа в руках свое оружие. «Упрямство свойственно всем героям, как и самоуверенность», — сказал Рактор то, что пришло ему на ум, смотря на двух героев. И когда Рактор собирался напасть, то внезапно мимо него пролетел молот, следом он увернулся от выпада со спины неизвестным человеком, державший в руке меч и одетый в серебристый доспех. Следом с неба на него падала женщина с молотом, желая ударить им прямо по нему. Все эти атаки были сделаны одновременно, и если бы не богатый боевой опыт Рактора, он бы не смог от них всех увернуться и занять безопасную позицию. «Вы в порядке, господа герои?» — спросил мужчина в синем одеянии и доспехе. «Да, Простите, что не смогли оправдать ожидания. Этот демон нас перехитрил. Оправдался герой Джира. Мы не просили вас вмешиваться. А как же другие демоны? Спросил герой Астерок с недовольством за то, что ему пришли на помощь. Хотя он об этом не просил. Все плохо. Сражение почти закончилось. Наши силы были разбиты, и сейчас демоны должны бежать сюда. Я удивлен, что ваши люди так долго продержались против моих демонов. Похоже, они чего-то достоили. Жалко только, что их смерти были напрасны. Вы пытаетесь тянуть время, но все это бессмысленно. В каком смысле? Не понял Астерок, нахмурившись. Не слушайте его, герой. Этот демон просто хочет нас обмануть, попросил мужчина. Эти смерти и жертвы также напрасны, как и попытки ваших товарищей тогда пытаться меня победить. Это было так жалко, сказал с насмешкой Рактор, снова провоцируя героев напасть на него. Вот только вместо ответа, герои кивнули своим союзникам, и те разбежались в сторону, чтобы окружить Рактора, но внезапно они встали в странные позы и после подняли золотой барьер в форме куба, в центре которого стоял генерал демонов. И сразу как барьер был поднят, демон ощутил, как его силы постепенно угасают, словно свеча, которой не хватает кислорода. Даже пламя, что его окружало, гасло, а демоническая трансформация стала заметно слабее, возвращая его в прежнюю форму. Это что-то новое. Неужели одна из козырных карт небес или человечества? Это сияние и чувство слабости. Только один элемент может заставить демонов испытывать дискомфорт. Святой элемент. Похоже, они преобразовали его в барьер, и теперь он ослабевает демонов внутри него. Сделал Рактор мысленные выводы. Сразу после появления барьера герои напали на Рактора, но тот вовремя среагировал и защитился от атак с двух сторон. Паладины же были заняты тем, что поддерживали барьеры, и поэтому битва перешла в более напряженный момент. Из-за приступа слабости, Рактор не мог перейти в нападение и был вынужден защищаться, что кое-как у него получилось, вовремя блокируя удары мечом и уворачиваясь от выпада копья. «Вам было приказано меня задержать или убить. Вы решили показать мне одну из своих козырных карт, чтобы попытаться просто задержать? Если так, то вы просто глупые и недальновидны. Ваша вера в Бога и силу героев – это не что иное, как самообманный способ убежать от правды», – сказал Рактор с насмешкой, сохраняя спокойствие в битве, словно и не сражается вовсе. Благодаря прошлому обмену ударами с героями, Рактор смог понять их стили и методы ведения боя, из-за чего он мог более и менее защищаться от каждого удара, словно читал их будущие движения и предугадывал будущее. Подобный навык Рактор приобрел только благодаря большому опыту во многих сражений. «Умри!» — крикнул герой Джира, прыгая на Рактора, чтобы в последний момент кинуть в него два своих меча, чтобы демон их отбил, а после герой достать в полете большой за его спиной меч. Гром и молния, порази моих врагов. После его слов с неба упала молния прямо через огромный меч, который падал прямо на голову Рактора, словно божественное наказание. В тот же момент демона ждал Астерок, что стоял неподалеку, чтобы помешать тому уклониться от божественного наказания. Рактор не мог защититься пламенем внутри барьера, поэтому был вынужден увернуться в самый последний момент, чем и воспользовался второй герой, но Рактор смог оказаться на долю секунды быстрее и пожертвовать своей рукой, чтобы копье не пронзило его сердце. После Рактор смог воспользоваться моментом и пронзить Астерока мечом в другой руке прямо в живот человека, когда тот был открыт для удара, так как вытянул копье вперед и не смог заблокировать выпад меча. «Агрх!» — воскликнул Астерок, пошатнувшись от боли. «Ты отрезал мне руку, за это я заберу твою жизнь. Как я и говорил, герои остаются людьми, какими бы огромными силами от Бога Творца они бы не обладали, стоит нанести один точный удар и вы умрете», — сказал Рактор, вонзая глубже свой раскаленный меч, но внезапно его резко ударил второй герой Джира своим огромным мечом в спину. Из-за этого демон получил мечом по доспеху, который его пробил и достиг его тела, оставляя на том шрам. Рактор отпустил свой меч от героя Астерока и откинул героев от себя своей силой, ощущая одновременно боль и тягость в спине, из-за чего стал еще слабее, так как оружие героя было зачаровано святым элементом. Хоть Рактор смог ранить опасного героя с копьем, это потребовало от него жертв и усилий, особенно когда те полностью поставили на нападение, забыв об осторожности, думая, что демон будет слабее внутри барьера, но в итоге оба оказались в сложном положении. «Ха, больно, агрх!» – прохрипел Астерок, кашляя кровью. «Держись! Помогите! Нужна помощь!» – кричал Джира в легкой панике паладинам за барьером, держа в руках Астерока, который истекал кровью и тяжело дышал, с бледным выражением лица. Надежда героя была на том, что паладины помогут ему, но те не могли, так как войти внутрь можно было только если снять барьер, а это значит позволить демону его покинуть, чего они не могли позволить из-за приказа. Если демон смог их ранить в барьере, то за его пределами он будет способен всех их убить. «Ха-ха-ха!» — смеялся Рактор, смотря на двух героев. «Ублюдок!» — кричал в гневе Джира. «Давай, попробуй убить меня!» «Что? Я ведь сейчас так слаб, это идеальный момент, чтобы убить меня, не думаешь? Другого шанса у тебя не будет, поверь мне!» — сказал Рактор, приманивая героя к себе указательным пальцем. «Ведь если ты не убьешь меня сейчас, то рано или поздно я убью других героев, и возможно многие из них будут твоими друзьями, членами семьи или незаменимыми людьми в твоей жизни. Все, что надо для этого, взять меч и напасть на меня с полным намерением убить меня. Только в этом случае твой товарищ умрет, истекая кровью», — объяснил Рактор с лукавой улыбкой. «Ты, вопил Джира в нерешимости сделать выбор и поэтому злился. «Убей его», — прошептал Астерок. «Что? Но ты ведь, я все равно умру, КХМ. КХМ, выполни долг героя и уничтожь зло. Возьми мое оружие», — объяснил Астерок, кашляя кровью, передавая свое копье. «Давай, я жду», — сказал Рактор, раскинув руку, словно приглашая героя пронзить его копьем. «Огром и молния, даруй силу и волю, пронзить врага твоей несокрушимой дланью. Лишь миг пройдет и придет следующий. Ра-а-а-а!» — кричал герой, бежа прямо на демона впереди, словно не видел ничего другого, а его тело было полностью покрыто золотой молнией, словно он сам превратился в молнию, а копье в его руках стало продолжением этой формы, чтобы ударить прямо по Рактору. В этот же миг Рактор с ухмылкой смотрел на то, как в него летит герой, сам же он накапливал последние силы внутри своего тела, чтобы попытаться убить героя, поймав момент и схватив его, а в случае провала этой затеи, он осуществит самую мощную свою козырную карту, которая будет способна убить всех здесь ценой его жизни. Накапливая огромное количество своей маны внутри ядра, Рактор превращает все это в чистую энергию пламени, которой станет его собственная жизнь. Стоит ему умереть, как герои и паладины умрут в тот же миг. Даже золотой барьер не будет способен подавить такую энергию, вместе с огромным барьером вокруг них всех. Когда копье героя почти достигло своей цели, внезапно тот был отброшен назад, как и Рактор, потому что сзади него пронеслась черная полоса энергии в форме вертикали, разрезающая все на своем пути, словно лезвие, разрубающее само пространство перед собой, не видя препятствий. Оно разрушило два барьера, золотой и внешний. Из-за этого оба барьера начали терять свою целостность и рушиться. В это же время мужчина, что командовал всем здесь, заметил разрушение барьера и черную полосу, что была причиной этому. Подобное вызвало у него удивление и подозрение. Похоже, наши планы были прерваны раньше запланированного срока. Все-таки неизвестные факторы всегда могут появиться где и когда угодно, независимо от того, как хорошо ты подготовился. «Прикажите всем отступать, вы уверены, главнокомандующий?» — спросил офицер. «Ты будешь обсуждать мои приказы?» — угрожающе спросил мужчина. «Никак нет, будет исполнено, главнокомандующий. Барьер давал нам время и возможность удерживать демонов в нем. Теперь, когда его нет, сюда могут прийти другие демоны и помешать нам. Поэтому остается только отступиться и не нести лишние потери. Жалко, нельзя было вызвать ангелов для этого плана, они бы нам очень помогли. Но пути Творца и его творения неисповедимы нам. Надеюсь лишь, что мы выиграли достаточно времени для наших людей. И еще, пошлите разведку на поиски источника этого явления. Мне нужно знать о нем все. Будет исполнено». Паладины же, которые поддерживали золотой барьер, ощутили сильное истощение, так как поток маны был прерван насильно. Но они быстро сориентировались и собрались рядом с героями, чтобы защитить их, даже ценой своих жизней. «Господин герой, держитесь, главное не засыпайте», — говорил паладин, применяя целебную магию на ране, чтобы поддерживать в нем жизнь. «Что это было? Неужели нас уже обнаружили?» «Похоже, отступаем», — сказал паладин. «Нет, я убью его. Слышишь, иди сюда, я убью тебя и ты умрешь», — кричал Джира с жаждой крови. «Стойте, господин герой, смотрите», — крикнул паладин, останавливая героя от попытки убить Рактора, указывая пальцем на армию демонов, что уже были близко к ним. «Похоже, что сегодня не день героя, а день демонов. Ваши потуги задержать нас похвальны. Вы даже смогли серьезно меня ранить, чего уже давно никому не удавалось аж с прошлой войны раз. Но и вы понесли потери. Но в итоге победили демоны. А знаете почему? Не слушайте этого демона. Он пытается нас задержать или как-то обмануть. Ваша задержка оказалась полностью бессмысленной. Потому что я по своей сути предусмотрительный демон и ожидал попыток спасения вашего генерала. Правда, не в тот момент, когда меня там быть не должно. Но так или иначе вы его не спасете. Потому что в крепости остался тот, кого нельзя никак остановить и победить. Даже мне, сказал с ухмылкой Рактор, стоя с одной целой рукой слегка побитый, но уверенный воин, который готов и дальше сражаться несмотря на свое слабое состояние. Уходим, сказал паладин, стукая молотом по земле, чтобы в следующее мгновение рядом с ними появился портал, в который они начали заходить. Но в тот момент, когда люди уходили, Рактор резко ухмыльнулся и вытянул руку вперед в их сторону, а после потянул ее назад, словно что-то притягивая к себе. Затем в руке демона появилась огненная цель, связывающая его руку и меч, который был все еще воткнут в героя, и который не решились вытащить из-за шанса потерять больше крови. Стоило мечу вырваться из него, как тело героя того вспыхнуло пламенем. «А-а-а!» — закричал герой Астерок, чтобы в следующее мгновение затихнуть и перестать двигаться, после чего тело стало превращаться в прах. «Неет!» — крикнули паладина и герой. В это же время Рактор бежал в сторону паладинов и героя, держа в руках свой меч. «Ублюдок!» — крикнул герой со злостью, желая снова прыгнуть на демона. Но было поздно, ибо армия демонов уже прибыла, поэтому паладины быстро схватили героя и сбежали через портал. «Теперь ты познал войну, герой. Когда мы снова встретимся, ты будешь другим, и это приведет к твоей погибели», — сказал Рактор себе под нос, остановившись. «Господин, мы рады, что вы живы. Что прикажете?» — спрашивал офицер-демон, слегка обеспокоенно смотря на состояние своего генерала, особенно на его потерянную конечность и рану в сердце. «Доложите об обстановке». «Есть. Армия людей разбита. Остатки сбежали куда-то с помощью какой-то магии телепортации. Сразу как мы это поняли, то поспешили к вам. В остальном сопротивлением людей было легко подавлено, за исключением некоторых сильных их представителей, которые, как я понял, были паладинами, если судить по их одеяниям и магической силе. Среди нас есть раненые, но не серьезно, так как природная регенерация должна поправить их состояние». «Ясно. Тогда собираемся и готовимся возвращаться обратно в крепость Девелик. А как же крепость Ванжелор?» — спросил офицер насчет крепости, к которой они и выдвинулись, чтобы напасть в спину осаждающих ее людей. «Ничего», — кратко ответил Рактор. «Понял. Но хотелось бы с вашего позволения уточнить, господин, вы ли уничтожили барьер?» «Нет, но я подозреваю, кто это мог сделать. Дайте мне моего двурога», — приказал Рактор, смотря вдаль, откуда пришла темная линия энергии. В то же время герои и паладины оказались в лесу, где их уже ждали другие люди, во главе с главнокомандующим Северо-Восточного фронта людей. Когда тот осмотрел прибывших, то заметил, что среди них есть потери. «Ясно. Значит, мы понесли потери более сильные. Помогите герою. Надеюсь, копье у вас?» — спросил главнокомандующий. «Да, господин Берхард», — ответил паладин, показывая копье побежденного героя. «Потеря одного избранного героя весьма существенная, но главное, что его оружие не попало в руки врага. Сообщите семье Вальхак, что их сын погиб на войне с честью и почестями, но постарайтесь пока скрыть эту информацию от других. Нельзя, чтобы боевой дух воинов пострадал. Хоть у нас достаточно героев, это не значит, что у нас их бесконечно. Также нужно составить отчет о полученной информации, связанной со способностями нашего противника. Хоть мы и проиграли эту битву, но война еще идет. У нас еще будет шанс поквитаться с демонами. Это лишь вопрос времени», — объяснил главнокомандующий Берхард. «Будет исполнено. Сэр, что делать с героем? Он сейчас в тяжелом состоянии духа», — спросил паладин, указывая на героя Джира, что сидел на земле с пустым взглядом. «Ничего, он должен принять реальность войны и последствия, иначе дальше будет лишь помехой. Ненависть придаст ему стимул к росту и силу для сражения с демонами. Но нам необходима сила каждого из героев», — продолжал настаивать на своем паладин. «Толку от силы, которая не способна себя должным образом проявить. У героев огромная сила, но у них не хватает опыта в войне, чтобы правильно использовать эту силу. Спешка ни к чему не приведет. Поэтому следует заняться обработкой полученной информации и медленными шагами ослабевать защиту демонов», — объяснял главнокомандующий. «Я вас понял, сэр. Надеюсь на это. Собираемся и уходим», — сказал Берхард, как вдруг он остановился и достал из-под одежды странный кристалл, который слабо сиял голубым светом, чтобы потом погаснуть. Ясно. Значит, он мертв. Надеюсь, он выполнил свое задание. Храни его Бог-творец. В то же время генералом демона Фрактар прибыл в лес на своем двуроге, чтобы слезть и смотреть куда-то глубоко в чащу темного леса, из которого исходили разнообразные звуки, которые принадлежали монстрам, что в них обитали. «Покажись», — потребовал Рактор. После его слов из ниоткуда появилась тень, которая стала проявлять себя в форме черного тумана, а затем принимала форму. У него были черные волосы и красные глаза, красивое лицо с серьезным взглядом, черное одеяние с доспехом, часть которого покрывала лишь его левую руку и ноги в черные латы, пока правая рука и остальные части тела были прикрыты черным обтягивающим костюмом с поясом, на котором висели ножи, и плащом с капюшоном, который внутри был белым, а снаружи черным. Левая рука в доспехе держала черный меч, а вторая правая рука носила белую перчатку. Рядом же с ним была молодая девушка с длинными белыми волосами и разноцветные глаза, один был красным, другой зеленым. Носила она белое платье, которое прикрывало все, начиная от груди, заканчивая ногами. При этом плечи с руками и верхняя часть тела до шеи была оголена, показывая белоснежную яркую кожу. «Так значит, это был все-таки ты», — сказал Рактор, смотря в сторону появившихся личностей. «Я не сомневался, что ты сразу поймешь, что это был я», — ответил ему мужчина. «Никто другой, кроме тебя, не способен использовать эту технику в таких масштабах, брат», — сказал Рактор, смотря на названного родственника, которого также звали Дитфрид Митчи Фрауст. «Как всегда проницательно, брат». На мгновение воцарилась тишина, которая была прервана резким взмахом меча Рактора по своему брату с намерением убить. Но тот успел среагировать и защититься черным мечом в руках. «Так значит, это правда ты и не ты. Ты призрак», — сказал Рактор, заметил, как черные полосы стали окружаться его брата, испуская давящую атмосферу. «Верно. И ты решил меня за это убить?» «Да. Твое существование лишь порочит твою жизнь демона и члена нашего рода. Поэтому я избавлю тебя от этого оскорбительного существования как твой брат», — сказал Рактор, давя одной рукой на своего брата. «Ты не меняешься даже спустя столько лет. Другого я не ожидал от тебя. Тебе ли мне это говорить?» В ответ Дитфрид откинул Рактора назад и взмахнул мечом по горизонтали, чтобы из того вылетела черная дуга, что была заблокирована огненной дугой, созданной Рактором. В итоге произошел всплеск огня и тьмы, превратившись в ничто. «Я не хочу драться с тобой, брат, особенно когда ты не в лучшей форме», — сказал Дитфрид, смотря на потерянную руку Рактора и рану в сердце. «Даже одной рукой я могу сражаться и победить тебя, особенно когда ты призрак, а значит ограничен в некоторых своих возможностях». «Верно, но какой ценой?» — спросил Дитфрид, указывая на Рактора мечом. «Твоя правда», — сказал Рактор с легкой досадой, убирая меч обратно в ножны. «Я рад, что ты жив, хоть и с потерями», — сказал Дитфрид, все еще смотря на руку. «Невелика потеря. Вельзевул что-нибудь придумает. Тем более на войне это в порядке вещей. Неужели демоны стали слабее с последней войны? Раз на той ты бы не получил такую рану и не позволил бы загнать себя в ловушку каким-то людям. Война непредсказуема, как дикий зверь. Это моя беспечность привела к этому, и такова расплата», — сказал Рактор, прижимая руку к плечу, где больше нет руки. «И это не мы стали слабее, а люди получили куда большую силу, из-за чего мы вынуждены отказаться от лишнего риска, иначе потери будут куда больше, чем потеря одной руки. У людей есть то, чего нет у других рас и народов – сила Бога». «Понятно. И зачем ты вмешался? И как узнал, что здесь идет битва?» «Я переживал. Если бы не я и госпожа, ты бы погиб в конечном итоге. Благодаря ее силе я узнал об этом месте, что было скрыто барьером». «Понятно. Дочь семьи Фартреем Три обладала редким даром всеведения. Вот как он нашел меня и смог направить свой удар. А ведь именно из-за этого дара люди захотели осадить тот город и убить обладательницу силы, которой должен обладать лишь последователь Бога-Творца, по их мнению. Благодарности не жди. Я сам прекрасно справлялся. В случае серьезной беды, я бы забрал их всех с собой. Не сомневаюсь, ты всегда был готов умереть ради Наривы, а ты умер ради своей госпожи», — сказал Рактор, смотря на названную особу, что молча стояла позади Дитфрида. «И не жалею об этом. Такова судьба каждого из семьи Митчи Фрауст. Наши проклятия, даже после смерти. Значит, это правда, что даже смерть не способна разрушить узы клятвы», — сказал Рактор, смотря на дуэт. «Верно. Моя преданность никуда не делась. Я верен госпоже до последней частицы души». «Ясно. Печально видеть одного из героев-демонов в таком жалком состоянии призрака. Умер на войне раз героем, вернулся обратно, но уже на другую войну раз. Моя участь печальнее никуда, но я больше не хочу участвовать в войне раз, если того не захочет моя госпожа. Но удивительно, что за время моей смерти случилось много событий, включая уничтожение Набериуса. Не все вечно, сказал ректор. Согласен, я даже удивлен, что ты завел семью. Неужели политический брак? Кто счастливица или невезучая демоница? Все ради процветания и славы королевства демонов. Тебе не понять, ты ведь всегда избегал этих вопросов, желая больше свободы. Ты как всегда прав. Именно поэтому я не стою на твоем месте. И я этому рад, сказал Дитфрид с сочувствием к ректору. Ведь я был тем, кого хотел взять Нарева под свое крыло как личного рыцаря. Но ты отказал, сказал с темными нотками в голосе ректор. И не жалею об этом. И я, кстати, встречал одного из твоих сыновей. Знаю, он мне передал твое сообщение. Рад. Я заметил, что он унаследовал мою тьму и мой огонь. Интересно, как он закончит свой путь, как мы, или иначе? Спросил Дитфрид с любопытством. Это тебя не касается, сказал ректор строгим видом и тоном. Он вырастет в сильного демона, поэтому я научил его своему приему. Тебе не следовало вмешиваться. Я имею права, как его дядя. Снова хочешь умереть? Спросил ректор, доставая меч. Похоже, у тебя большие надежды на него. Раз так, то так уж и быть, не буду вмешиваться больше, да и не собирался. Все-таки сейчас у меня другие планы, чем помогать своим родственникам. Какие? Спросил с подозрением ректор. Не волнуйся, они не станут проблемой для демонов. Скорее напротив, я ухожу из королевства демонов и не буду беспокоить тебя своим присутствием и природой. Куда? Куда-нибудь, где моя госпожа будет счастлива, сказал Дитфрид, положив руку на голову девочки, смотря на нее с улыбкой. Ты хочешь вернуть ее к жизни? Спросил с подозрением ректор. Ты, как обычно, догадлив, потому что ты не изменился. Может быть, раз так, то перед уходом верни меч затмения в твоих руках, сказал ректор, протягивая руку в сторону брата, который держал черный меч. Это реликвия демонов, и она должна ей остаться. А если откажусь, тогда я буду вынужден заплатить цену, сказал ректор, протягивая руку к мечу. Забирай, сказал Дитфрид, бросая в руки ректора названный меч. Ты уверен? Спросил с легким удивлением ректор, не ожидая, что он его отдаст. Если только так я могу уйти и найти счастье для госпожи, то так тому и быть. Похоже, ты слегка изменился. Возможно, может быть, смерть дала мне возможность осознать некоторые свои поступки. Без него тебе будет тяжело достичь целей. Мне не привыкать, ты глуп, и поэтому забирай обратно, сказал ректор, бросая меч назад. Почему? Теперь удивился Дитфрид поступку ректора. Не думай лишнего, с тебя клятва, от которой ты не можешь отказаться. Когда ты сможешь сделать свою госпожу счастливой, то обязательно верни меч обратно к демонам. Если нарушишь клятву, то твоя душа будет страдать вечность. Клянусь, сказал Дитфрид с улыбкой. Советую отправиться в королевство эльфов. Там, поговаривают, есть дерево жизни, способное на великие чудеса. Или можешь отправиться в королевство людей, где, поговаривают, есть артефакт, способный вернуть мертвого к жизни. А также есть лабиринты по всему миру, в которых существует сокровище, способное бросить вызов богам. Может и воскрешать способны. Напоследок можешь заглянуть в западные страны, там можно многое найти. Спасибо за совет. Уходи, чтобы я тебя больше никогда не видел. Хорошо, рад был напоследок тебя увидеть, брат. Позаботься о нем, сказал ректор девочке, которая в ответ решительно кивнула, а после они растворились в черном тумане. Когда генерал демонов ректора Мичи Фрауста покинул крепость Девелик, в нее под покровом ночи и внезапным дождем начали проникать одетые в черные люди в капюшонах, скрывая свои лица за тонкой тканью. Сначала эти неизвестные долго подбирались к стенам, ползая по земле, стараясь не издавать звука, так как за периметром следили демоны. После же они воспользовались магическим устройством и обошли барьер, что окружал крепость. Данный предмет был сильным магическим устройством, способным незаметно для магов сделать в барьере дыру, через которую неизвестные прошли. Затем они начали карабкаться по стенам с помощью особых перчаток, длинных заостренных железных когтей, которые цеплялись за трещины или расщелины в стенах, чтобы те могли взобраться. Также и помогала магия облегчения веса, чтобы быстрее и незаметнее подняться. Когда те взобрались, то небольшой группой стали обходить стражу демонов и проникать в крепость в поисках своей цели. Так как они знали, что у демонов хороший слух и зрение, они были вынуждены общаться сигналами и скрывать себя под покровом тьмы. Заклинание, которая увеличивает незаметность в темных местах. Они бы могли использовать передачу мыслей, но боялись, что кто-то заметит эту магическую уловку. Сначала они разделились, а потом начали обыскивать всю крепость, стараясь избегать демонов и не вступать в бой, так как не желали лишнего шума и жертв для себя. Сначала они нашли склады с оружием, комнаты демонов-офицеров, казармы, припасы и камеры с заключенными, в которых они могли видеть пойманных в плен людей, чей внешний вид был очень жалким и печальным. Некоторые из заключенных не имели конечностей, и их раны показывали, что те были свежими, и они их получили здесь, а не на поле боя. Были те, кто просто сидел с пустым взглядом, смотря на свои потерянные конечности. Кого-то даже медленно пожирали крысы, что бродили здесь. При этом здесь присутствовал зловонный запах, по которому можно было понять, что заключенные ходили под себя, и поэтому кто-то мог бы задохнуться здесь. Неизвестные люди в черном хотели помочь этим людям, но были остановлены своими товарищами, которые думали о выполнении задания, чем о риске спасения людей, которым уже было не помочь, по их мнению. Половину ночи неизвестные люди потратили на поиски, обходе, изучению и сборе информации, стараясь не попасться на глаза демонов. Так как половина всей армии покинула крепость, то и патрульных было меньше, а значит и риск быть обнаруженным. После долгих часов неизвестные люди нашли то, что искали. Сначала они убедились в этом, а после напали на двух стражников, которые охраняли вход. Трое из них в сражении погибли, но в итоге смогли убить стражников демонов. Затем они вошли в помещение, которое было темным и холодным, заполненным разнообразными устройствами пыток, в углу которой была железная клетка, в которой находился прикованный цепями человек с потерянными конечностями и слабым видом, словно не ел и не пил очень долго. Сначала они открыли клетку, а затем начали освобождать этого человека от цепей. «Кто-кто вы?» – спросил ослабленный мужчина. «Мы пришли вас спасать, генерал Гранви», – сказал ассасин, применяя слабую исцеляющую магию на раны названного мужчины. «Вы меня спасете?» – спросил он с большой радостью, усталостью и облегчением. «Для этого мы здесь. Я верил, что меня не бросит. Но вы зря пришли, я уже не жилец. Меня сделали калекой и издевались над телом, словно над игрушкой. От меня нет больше пользы в войне. Я лишь бесполезный груз и живой труп. Полезный, не полезный, это не нам решать. Наша задача вытащить вас из лап демонов любой ценой, чтобы они не получили информацию. Спасибо. Еще рано благодарить. Мы рискуем быть пойманными в любой момент. Надо выбираться. Давайте помогу», — сказал ассасин и взял за плечо Гранве, так как у того не было одной ноги. По пути к выходу к ним пришел другой такой же мужчина в черном, который дал сигнал руками, что коридор чист. «Могу я узнать, кто вы? Потом об этом». «Орден ассасинов Тайного Света», — уточнил Гранви с надеждой. В ответ он получил лишь молчание от названного ассасина, но это было достаточно, чтобы убедиться в своих догадках, после чего он замолчал и старался быстрее передвигаться с одной ногой. Несколько минут они старались незаметно ходить по коридорам, избегая стражников. Перед уходом они, конечно, спрятали тела убитых демонов и своих товарищей тоже, но рано или поздно тела найдут, поэтому им нужно было спешить, стараясь не попасться на глаза демонов. Вот только по пути они внезапно услышали детский голос и песню, которую тот напевал. Затем они увидели, как в их сторону шла девочка с розовыми волосами в два длинных хвостика. Глаза были голубыми, словно небо, а лицо было милым, с розовыми щечками и на первый взгляд невинным. Одета она была в причудливый черный наряд, который прикрывал ее маленькую грудь белой тканью, а живот был весь открыт. При этом на ней были розовые чулки на одной ноге, а на другой небольшая накладка тоже розового цвета. Сапоги же были длинными, почти вдоль колен, и розовые, а трусики девочки были черного. Сначала ассасины удивились появлению в таком месте девочки, но потом подумали, что она могла сбежать из камеры каким-то образом, возможно, обладая редким даром, что не редкость, когда у детей могут обнаружиться необычные способности. Но они не могли поставить под удар свое задание, спасая кого-то еще, поэтому хотели уйти. Но вдруг девочка начала смотреть прямо в их сторону, словно видела под покровом тьмы. «Я знаю, что вы здесь прячетесь. Кто вы такие?» — спросила девочка. От вопроса девочки ассасины не знали, как поступить: раскрыть себя или продолжать молчать. «Если вы не покажитесь, мне придется вас вытащить». Подобные угрозы изменили мнение ассасинов, дав им понять, что девочка настроена агрессивно. Они проверили ее ауру и смогли убедиться, что она демон. Что? Сколько магической энергии? Она необычный демон, удивился лидер ассасинов, смотря на девочку магическими глазами, проверяя ее магический потенциал, чтобы оценить опасность. Задержите ее, она слишком опасна, нам надо бежать, некрасиво подсматривать за чужой силой. Плохие парни, и раз хотите играть в прятки, то хорошо, сказала девочка с легкой обидой в начале, но после улыбнулась и в следующую секунду исчезнуть, оказавшись перед двумя ассасинами, а после одним хлопком ладони убив тех, словно она прихлопнула жуков. Это было так быстро, что оставшиеся ассасины не успели даже шагу сделать, чтобы сбежать. Нашла двоих, осталось пятеро. Кто не спрятался, я не виновата. Выходи, мистер подглядыватель, сказала девочка и снова исчезла, после чего послышались звуки хлопанья и брызги крови по стенам. Ассасины поняли, что их сокрытие не работает и перестали его использовать, чтобы потратить ману на усиление своих физических способностей. Но, к сожалению, уже было поздно и в живых осталось только двое ассасинов и Гранви. Значит, я была права, вы люди. Пришли освободить своего друга, как мило. Верните его, пожалуйста, на место, тогда я пощажу ваши жизни и, может быть, прощу вам то, что вы посматривали за мной, предложила девочка, выпуская давление, которое заставило всех людей почувствовать, словно их придавила гора, заставляя обильно потеть. Нам не сбежать, простите, сказал главный ассасин. Верно, так что, хотела была закончить девочка с улыбкой, но остановилась, когда увидела, как ассасин вытащил черный кинжал и вонзил его прямо в сердце освобожденного Гранвея. Что почему? Спросил тот с удивлением. «Мне очень жаль, но вы должны умереть окончательно», — сказал ассасин напоследок, чтобы резко быть откинутым в сторону, а убитого им Гранвея уже держала девочка, вытаскивая кинжал из груди. «Почему ты его убил? Он же был вашим товарищем», — сказала расстроенная девочка. «Вам не понять, демонам, на что мы готовы ради общего блага и победы над вами. Только жертвами можно победить. Во славу Бога Творца», — сказали ассасины, вонзая в себя лезвие своего же кинжала, как и другой ассасин. «Жаль, я не могу сообщить, что здесь скрывается такой монстр. Если мы нападем, то будем в опасности. Так нечестно, я так не играю. Эх, печально, что они выбрали такой путь. И что мне теперь говорить Ракти? Ведь я позволила всем им умереть. Ладно, оставлю эту проблему лорду крепости», сказала девочка, уходя с места происшествия с безмятежным выражением, словно ничего не произошло. «Да-да, я знаю, что опоздал и вообще должен был раньше начать выпускать главы, но так вышло, что муза тоже взяла отпуск, лень вернулась с него и меня начала доставать и не отпускать. При этом за это время накопилось много комментариев, многие из которых не поднимали мне настроение и мотивацию. Да и ошибок надо куча исправлять в тексте за время отсутствия, а следом еще другие проблемы, как личные, так и мировые. В общем, было много чего за это время, но я постараюсь писать главы и продолжить истории, которые начал, раз есть еще люди, которые ждут и читают мои весьма специфические истории. Глава 7. Захват города Зарейту. Часть 1. От первого лица Минору Ичиро. Открыв глаза, я увидел перед собой множество знакомых деревянных парт и стульев, а также в конце помещения зеленую доску, на которой мелом были написаны задания по математике. Я сразу же узнал свой школьный класс, за которым сидело множество моих одноклассников, и прямо сейчас была перемена. Неужели это был просто кошмар? Ох, слава богу! Пробормотал я про себя с радостью. «Эй, Минору, дай списать домашку, я забыл сделать», — внезапно попросил знакомый голос сбоку, который принадлежал моему однокласснику по имени Гарафу Цучи. Он имел короткие черные волосы и серые глаза, а также крепкое и сложенное тело, как у спортсмена. «Снова? Может, уже хватит? Ты постоянно просишь меня об этом. Минору, я же тебе всегда помогаю, почему ты отказываешься? Когда ты мне помогал? Когда я не просил своих друзей избивать тебя за то, что ты слишком нагло строишь глазки их девушкам? Я просто смотрю, ничего не делаю. Они мои одноклассницы. Это ты им объясни. В общем, давай по-хорошему», — сказал он и положил руку мне на плечо. «Хорошо», — сдался я под страхом быть избитым после школы, но внутри был очень зол. Как же бесит быть под чьим-то гнетом, но я слаб во всех смыслах этого слова. Каждый раз такие, как он, используют силу, чтобы помыкать слабыми. Почему те, кто обладают силой, всегда такие злые? Будь я на его месте, то точно не задирал бы слабых и помогал бы им защищаться от подобных. Стоп, это ведь уже было. Подумал я про себя, когда передавал тетрадку с заданием, как вдруг пол над нами засветился и все стало медленно взлетать и левитировать, словно гравитация отменилась. В следующее мгновение я открыл глаза, чтобы увидеть огромный круглый зал, заполненный людьми и рыцарями, а под нами была светящаяся пиктограмма. Многие начали паниковать, пока нас не начали успокаивать словами, а после вооруженными людьми. «Так вот как вы попали в этот мир». Внезапно позади меня прозвучал знакомый голос, который вызвал у меня дрожь по всей спине. Обернувшись, я увидел перед собой молодого парня почти моего возраста с золотистыми волосами и черными глазами, но одетого в белую рубашку и в черный жилет без рукавов с расстегнутыми наверху пуговицами и красный галстук. «Ты? Но как? Почему ты? Почему и как я здесь оказался?» «Хороший вопрос, но задам ответный. Почему ты стал героем? Что? К чему ты это? Почему ты захотел сражаться на стороне королевства людей? Погоди, разве это был не сон?» «Нет, это не сон. Но как? А-а-а!» Закричал с болью в голове во все горло, пытаясь вспомнить. «Я был с генералом и сражался, но сбежал. Потом крепости там, там я проиграл. Ты был там, я попал в плен. Больно. Похоже, ты вспомнил все. Это даже лучше, не придется тебе все объяснять. Ты, наверное, уже догадался, где мы. В моей голове, полагаю, соображаешь, что тебе нужно. Ответ и твоя честность. Повторю вопрос: зачем ты вступил на этот путь героя? Потому что хотел защитить слабых и беззащитных людей, чтобы такие, как ты, не причиняли им вред. Какая глупая отмашка от ответственности и попытки сбежать от правды. Ответственности и правды? К чему это ты? Ты не стал героем, потому что хотел защищать слабых и беззащитных. Ведь будь это так, ты бы старался стать сильнее и помогал бы людям. Но вместо этого ты лишь избегал людей и дистанцировался от них в попытке нарастить собственную силу. Ты никогда не стремился к людям. Ты стремился к собственному благополучию, ради силы. Ты хотел власти и могущества легким путем. Получив статус героя, ты не отказался от него, а принял вместе с титулами и обещаниями о величии в случае победы в войне. Ты жаден и корыстен, был даже готов пустить нож в спину своим обидчикам. Говорил этот демон, после чего появлялись образы моментов, упомянутых им. Заткнись, это неправда. Я просто не хотел, чтобы из-за меня они лишний раз переживали. Я понимал свою слабость и бесполезность, поэтому избегал сражения и общения. Но ты хотел, чтобы тебя заметили и признали, будь ты сильным и лучшим. Ты такой противоречивый. Хочешь славы, но боишься провала. Ты не хотел, чтобы над тобой издевались из-за слабости и беспомощности. Поэтому ты завидовал тем, кто получил огромную силу просто так, в то время как ты не получил ничего подобного и лишь сильнее ненавидел людей, особенно своих одноклассников. Заткнись. Что ты вообще обо мне знаешь? К чему все это? Чего ты хочешь? Хочу открыть тебе глаза на твое истинное лицо. Мое истинное лицо? Смотри. Сказал этот демон и щелкнул пальцами, чтобы мы резко оказались в подземелье, где я вместе с одноклассниками проходили испытания своей силы. Я как лучник был позади всех и поэтому чувствовал себя одиноким. Почти никто со мной не разговаривал, лишь иногда по делу. Группу возглавлял один из моих давних обидчиков, так как имел большую силу и авторитет в классе. Многие девушки липнули к сильным героям и почти не общались со слабаками с малым потенциалом вроде меня. Сначала, конечно, все было нормально, но чем больше мы познавали этот мир, тем лучше понимали, что сила самое главное для благополучного будущего. Когда начался наш первый бой с монстрами, был момент, когда монстр давил нашего лидера, и я ради мести не помогал и даже иногда пытался случайно попасть по нему, чтобы он погиб. Но он, к моему несчастью, выжил, благодаря своей силе от Бога Творца. Многие девушки даже стали больше ему уделять внимание из-за раны и беспокоились за его здоровье. Я понимал, почему они так делают, ведь только с силой можно жить в таком мире, но не мог смириться с этим и ненавидел их всех, за их лицемерие и жалкое поведение. Тогда я просто был под влиянием эмоций. Подземелья влияют на психику, и долгое пребывание в суровых условиях вызвало у меня подобное желание. Лгать самому себе весьма глупо. Хуже лжи от самообмана нет, ведь обычный обман хотя дает тебе понять, что лжешь и знаешь правду, но при самообмане ты не понимаешь, что лжешь и живешь в мире иллюзий, созданные тобой же. Это все равно, что предать самого себя. Просто признай, что ты хочешь быть на месте тех людей, что повезло владеть огромной силой, а тебе нет. И что если так, что это изменит? Они не заслужили эту силу. Они издевались над слабыми. Надо мной. Они пользовались своей силой только ради себя. Они думают только о себе. Это я должен был стать главным героем и обладать всей этой силой. Почему они, а не я? Я же не делал ничего плохого. Я старался помогать людям. Кричал я в ярости от его слов. Я не хотел этого признавать всего, но пришлось. Потому что мир несправедлив. Невозможно достичь идеальной справедливости для всех. Иначе бы не существовало самого понятия силы. Кто-то должен быть выше, а кто-то ниже. Но ответь мне, зачем ты хотел играть в героя, несмотря на ужасный потенциал? В тебе была надежда на лучшее, или ты надеялся на удачный случай судьбы в будущем, или ты просто смирился со всем, что происходит вокруг тебя, или ты надеялся переждать все, чтобы вернуться обратно? Спрашивал этот демон все настойчивей, я отступил назад, не желая давать ответы. Нет, заткнись уже, что тебе дадут эти ответы? Истина. Пойми, Минору, твой путь героя привел тебя к поражению и, возможно, к концу твоего пути. Герой из тебя не вышел. Все, кого ты знал из своего прежнего мира, тебя предали и оставили на произвол судьбы. Даже те, за кого ты сражался, отправили тебя сюда, чтобы пожертвовать. Ты один в этом незнакомом мире. Тебя никто не защитит. Ты боишься и не знаешь, что делать. Поэтому решил плыть по течению. Но это течение привело к этому моменту. Что теперь ты будешь делать? Я не один в этом мире. Тех людей ты не считаешь достойными доверия и признания. Они твои враги и конкуренты. Хотя погоди, есть тут в твоей голове один образ, который отличается. Говорил демон задумчивым выражением с коварной ухмылкой. Стой, не смотри. Ее зовут Ханако Микана, и эта девушка, в которую ты был тайно влюблен, хотя точнее будет, ты желал ее из-за красоты и доброты, что она тебе предоставила однажды. Она была первой девушкой в средней школе, которая с тобой заговорила и предложила помощь с чистым сердцем. Но ты был слишком слабым характером, чтобы попытаться продвинуть эти отношения. А также за ней ухаживал твой заклятый враг и одноклассник. Попав в этот мир, у тебя была надежда, маленькая, но надежда проявить себя перед ней, вот только все пошло не по плану. Такая драма и ситуация, что пиши целую книгу, объяснил демон, смотря мои мысли.